Глава 35. Кони и князь. Поздним утром к подворью Голицыных подъехала странная процессия. Двое молодых дворян на пролетке, а за ними крепостной орк верхом на механической лошади. Еще два коня шли за зеленым конюхом на привязи. Скакуны так и притягивали взгляды прохожих. Безупречный парадный шаг, начищенные бронзовые накладки, глаза, полыхающие сиреневым огнем, беззвучная работа механизмов. Некоторые попадавшиеся навстречу экипажи останавливались, оттуда свешивались чуть ли не по пояс купцы и дворяне, дергали себя за бороды или гладили бритые подбородки, завистливо морщились, качали головами, чмокали губами. Кто-то даже посылал слуг узнать, сколько хочет хозяин за таких чудесных лошадок. «Не продается», — гордо заявлял Кузьма на ходу и выпячивал грудь. А я оглядывался, сидя в пролетке, и сдерживал улыбку. Замечательно получилось. Если дело с князем не заладится, я могу просто выйти с конями в город и водить их как ходячую рекламу. Покупатели будут обязательно. У подворья мы разделились. Меня высадили у парадного входа, а Бобров с лошадьми поехал к воротам во внутренний двор. Показывать товар на улице не принято. Вчера мы с Бобровым заранее отправили письмо, что нанесем визит, и просили нас принять. Я взбежал по ступенькам, и лакей распахнул передо мной дверь. «Доброе утро, Константин Платонович!» — он поклонился. «Князь ждет вас, прошу следовать за мной». «Расту, однако. Раньше приходилось по часу мариноваться в прихожей, пока меня соблаговолят принять, а теперь сразу ведут к главе дома. Впрочем, ждать мне все равно пришлось. Только на этот раз в небольшой приемной перед кабинетом князя. Но не слишком долго, всего минут 15. Мне даже показалось, что это такой ритуал. Принять сразу положено только равного. Высшего будут встречать на пороге, а более низкого по рангу заставят ждать встречи. И чем выше ты поднимаешься, тем меньше ожидания. Мне такие правила не слишком нравились, но моего мнения никто не спрашивал. Прошу вас. Дверь в кабинет распахнулась, и лакей пригласил меня войти. «Константин Платонович!» Князь, одетый слегка небрежно, по-домашнему, поднялся навстречу. «Давно к нам не заезжал, голубчик. Все дела? Поместье?» «Здравствуйте, Алексей Дмитриевич!» Я пожал его жилистую руку. «Рад вас видеть в полном здравии!» «Какое здравие! Одни тревоги да переживания! Война эта с Фридрихом совершенно не ко времени. То одно, то другое, сам понимаешь, голубчик». Я вежливо кивнул. «Ты как? Здоров? Не нуждаешься ли в чем?» «Вашими молитвами, Алексей Дмитриевич, все хорошо». «А Петрушу где потерял? Давно он к нам носу не показывает. Уж не заболел ли?» «Здесь он. Во дворе с лошадьми ждет, чтобы вам показать». Князь удивленно поднял бровь. «У тебя получилось? Забавно, забавно, голубчик». Он неспешным шагом подошел к окну и отдернул занавеску. С моего места не поймешь, куда он смотрит, но я не сомневался. Там внизу был внутренний двор, где стояли лошади и Бобров с Кузьмой. И 3 секунд хватило, чтобы князь развернулся на месте и быстро пошел к двери. «Идемте, Константин Платонович, хочу взглянуть поближе», — кинул он мне на ходу и выскочил из комнаты. Я едва успевал за князем. Что, понравились скакуны? Хе-хе. Посмотрим, что он скажет, увидев их вблизи. Князь вылетел во двор и направился прямиком к лошадям. Обошел их по кругу, осмотрел ноги, провел рукой по крутым бокам. Я почувствовал, как вздрогнул эфир. Голицын ощупывал коней магией. «Эй, человек!» — он щелкнул пальцами и указал на Кузьму. «Проведи этого по кругу!» Конюх понятливо кивнул, взял коня в повод и сделал обход двора. Князь наблюдал за походкой скакуна, щурясь и покусывая нижнюю губу. Второй круг Кузьма проделал бегом, заставляя коня идти быстрее, а на третий вскочил верхом, пошел рысью, а затем перешел на галоп. Конь пронесся мимо нас, не издав ни скрипа. Механизм, хорошо отлаженный, смазанный и доведенный Прохором до идеала, работал беззвучно. Только на самой грани слышимости мне удалось почувствовать тонкий комариный свист. Магический движитель вышел на рабочий режим и собирал из пространства свободный эфир. «Стой!» — Голицын поднял руку. Кузьма осадил коня, спрыгнул на землю и подвел к князю. «Дай-ка мне, братец!» Пожилой князь птицей взлетел в седло, взял поводья и поехал по двору. Шаг, рысь, снова шаг, рысь, остановка на месте, рысь, галоп. В Голицыне чувствовался опытный наездник и даже больше — страстный лошадник. Спорим, как минимум одного коня князь оставит себе. По глазам вижу, кони ему понравились. Мы задержались во дворе на целый час. Князь опробовал всех трех лошадей, вслушивался, осматривал, даже попросил показать, как они подкованы. «Поразил», — вынес он свой вердикт. «Не ожидал от тебя такого, Константин Платонович, не ожидал. Смог удивить старика». Я коротко поклонился. «Действительно, получше Авалонских будут, как ты и обещал». Князь шутливо погрозил мне пальцем. «Хитрец! Ой, хитрец! Разорить елфов британских вздумал! Идем, голубчик, обратно в кабинет, обсудим цену твоим лошадкам». Он взял меня под локоть и повел в особняк. А ведь сам Голицын тоже непростак. Переговоры вести взялся подальше от скакунов, чтобы не отвлекаться и не мешать чувства с деньгами. Но к такому повороту, спасибо Ягужинской, я был готов. Начинать торг князь не торопился. Велел принести кофе, французское печенье, посадил меня в мягкое кресло, долго рассказывал, как по молодости учился джигитовке у горца, о достоинствах разных лошадей, и живых, и механических. Убаюкивающе вещал спокойным голосом, словно гипнотизировал. Мягко перешел на тему торговли, незаметно подтолкнул к обсуждению цен, а после непринужденно скакнул на моих лошадей. «Значит, Константин Платонович, и ты в заводчики пошел. Хорошее дело. Всегда в прибытке будешь. В любые времена лошадки нужны. Хоть в мирное, чтобы хвастать, хоть в военное, для армии. Уж поверь старику, ты теперь в рост пойдешь». Я кивал, пил кофе и изображал согласие. «Мягко стелет князь. Да чувствую, спать буду, если соглашусь, на гвоздях». «Как увидел тебя, сразу понял, что толк выйдет. А лошадки хороши, угодил. Одного в свою конюшню возьму, так понравился. Сейчас же выпишу тебе вексель. Как и договаривались, 12 000. Погодите, Алексей Дмитриевич. Я поставил чашечку на столик и улыбнулся ему с легкой холодцой. О деньгах мы пока не решили. А чего здесь решать? Кони отличные. Заплачу тебе по 4 000. Дороже обычных. Обычных, но не аволонских, Алексей Дмитриевич. Кони с островов по 10 идут, если новые. Меньше 9 я своих не отдам. Константин Платонович, побойся Бога, 9, уму непостижимо. Да за такую цену только подержанного аволонца можно взять. 2, голубчик, 2. С пробегом за 100 000 верст. И сколько они прослужат? Пока твои тоже темные в этом плане, — князь недовольно заворчал. Кто знает, какой срок бегать будут. Может, через месяц сломаются, кто отвечать будет? Ко мне же придут, не к тебе. Я за свою работу отвечаю, Алексей Дмитриевич. Тем более за некачественный товар вы с меня ответ спрашивать будете. Да не лично, а опричников пришлете. Голицын хмыкнул. Нет, опричников не пришлю. Я же не зверь. Да и родная кровь ты мне, если помнишь. Я кивнул, улыбаясь уже дружески. Помню, Алексей Дмитриевич, и ласку вашу помню, и гостеприимство. Так что не сомневайтесь, с лошадьми не подведу. А что до высокой цены, я развел руками. Дальше будет меньше, если сговоримся. Но сейчас вы и так свой барыш получите. А мне мастерские надо обустраивать, людей учить. Считай, хорошо, если без убытка выйду. Князь недоверчиво хмыкнул. «Вам, Алексей Дмитриевич, даже выгодно мне цену большую дать. И даже все 10 000». Голицын посмотрел на меня и заливисто рассмеялся. «Выгодно?» «Да, выгодно. Чем быстрее я производство разверну, тем быстрее пойдут следующие кони. Вы на обороте больше сделаете, чем сейчас потратите. Да и заберут у вас моих лошадей с руками. Новинка, выглядят необычно, ни у кого таких нет. Вы и 12 за них получите, я даже не сомневаюсь. Или в подарок кому, ради влияния». Кашлянув, князь посмотрел на меня с прищуром. «Хитер, жук! Ох и хитер! Весь в своего дядю, земля ему пухом!» Фраза прозвучала обычно, будто мимоходом. А вот глаза его выдали. Не любил он Василия Федоровича. Очень не любил. И до сих пор хранил в душе какую-то обиду. «Что вы, Алексей Дмитриевич! Деловая хватка у меня голицынская!» Князь усмехнулся. «Может, и наша, может. Ладно, дам тебе 9 000, как просишь, убедил. Только не обессудь, частями отдам. За одну для себя сейчас. Остальное, как найдется покупатель. Ради тебя оборотные средства изымать не буду, уж извини». Я кивнул, соглашаясь на предложенные условия, и пожал протянутую руку. Князь уступил и выглядел не слишком довольным. Но мне было все равно. Голицыны не казались надежными партнерами. В мутной истории с Шереметьевыми они сыграли какую-то свою, далеко не безобидную роль. Мне еще предстоит выяснить, чего в действительности они хотели. А пока я буду улыбаться князю, называть родичем и продавать коней через него. Князь напоследок попробовал продавить меня на эксклюзивный договор. Мол, по-родственному подпишем бумагу, что я обязуюсь продавать скакунов только ему. Но я наотрез отказался. Пока нет налаженного производства, никаких контрактов. Вот пойдут лошади серией, тогда можно и обсудить условия поставок. А сейчас я даже первых денег полностью не увидел. Осуждающе вздохнув, князь вызвал слугу и приказал выдать мне 9000. На этом и разошлись. Люблю золотые монеты. Бумажные деньги, конечно, легче, удобнее возить с собой, считать. Но в золоте сумма даже весит значительно, солидно. Вот и 9000 рублей, что я получил от князя, весили немногим меньше пуда. От векселя я категорически отказался. Траты мне предстоят уже скоро, а бумажку поди обналичь еще. Так что вдвоем с Бобровым мы закинули сундучок с деньгами в пролетку и покатили к особняку Веселкиной. Чуть ли не у порога меня встретила Марья Алексеевна. «Костя, признавайся, что там было на самом деле?» «Где?» «У Донского монастыря. Что за жуткую бойню ты устроил? Говорят, 5 человек уложил, все кости им переломал. И где ты взял горца?» «Какого горца?» «С тобой, как рассказывают, был жуткий горец. По-русски не говорил, только рычал и саблей грозил порубить секундантов, когда они дуэль хотели остановить». Я рассмеялся. «Марья Алексеевна, слухи нагло врут. Не было никакого горца. Был наш киш с палашом. Да и махнул им пару раз, так, для острастки». «А с 5 сразу зачем дрался? Жить надоело?» «С одним. Только с одним была дуэль. С Федором Салтыковым. Вот секундантов с ним прибыло и правда многовато». «Да?» Княгиня посмотрела на меня с подозрением. «Клянусь, только с Салтыковым сошлись. Да, я ему сломал, кажется, ноги, но все было по правилам». Марья Алексеевна покачала головой. «Ох, Костя, мог бы и не встревать во всякие приключения. Слухи о тебе один другого сказочней рассказывают. Говорят, ты тайное заклятие знаешь, что противник даже сделать ничего не успевает». «Если бы. Нет у меня серебряной пули для дуэли». «Какой пули?» — заинтересовалась княгиня. «Серебряной? А как ты ее...» «Это выражение такое, присказка». Судя по взгляду, Марья Алексеевна не поверила мне и пребывала в твердом убеждении, что я скрываю секрет серебряной пули. «Ладно», — махнула она рукой, — «слухи так слухи. Бери своего кижа и поезжай. Нашла я тебе опричников. Побеседуешь, посмотришь. Если понравится, возьмешь на службу. Люди там битые, не слишком знатные, но слово держать умеют». Я кивнул и пошел за своим горцем. Кстати, надо будет запомнить эту шутку. Если одеть мертвеца в какой-нибудь халат или лохматую шапку, и он примется размахивать саблей, то и правда сойдет за жителя с окраин империи. Однажды такой фокус может меня выручить.